крайне непопулярные темы. Другие крайне непопулярные темы – это мобильность рабочей силы и продолжение практики нормирования продовольствия после завершения боевых действий с Германией, а также некоторые другие критичные вопросы, в том числе война против Японии. Я не сомневаюсь в готовности британцев продолжать сражаться до тех пор, пока Япония не будет разбита, однако их способность элементарно забыть о том, что впереди предстоят еще годы войны, совершенно удивительна. Фраза «когда закончится война», употребляемая в разговорах, неизменно означает «поражение Германии». Последний опрос общественного мнения показывает возвращение большинства наших граждан к мышлению 1918 года. Все ожидают не только ужасной неразберихи с демобилизацией, но и немедленного возникновения массовой безработицы. Мало кто осознает, что нам придется годами жить по существу в условиях военного времени, и что перестройка производственных процессов после наступления мира и восстановления утраченных в результате войны рынков могут потребовать таких же напряженных усилий, как и достижение победы на этой войне. Каждому хочется, прежде всего, отдохнуть. Мне достаточно редко приходится слышать обсуждение перспективных проблем, касающихся различных аспектов войны. В частности, я не вижу большого интереса широких слоев населения к тому, какие отношения с Германией нам следует выработать после достижения мира. Периодические издания правых и левых сил пытаются перещеголять друг друга в требованиях навязать ей карающий мир. Прагматичные предложения Ванситарта сегодня отошли на второй план. Роберт Ванситарт, британский дипломат, в описываемый период постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании, являлся сторонником жесткой линии в противостоянии германской агрессии. Более того, наиболее радикальные из бывших последователей выпустили брошюру, осуждающую его как прогерманского ставленника. Коммунисты сформулировали и используют лозунг «Заставьте Германию заплатить» — лозунг твердолобых Тори 1918 года — и клеймят как пронацистскую личность любого, кто выступает за заключение с Германией великодушного мира, или же решается заявить, что обнародование разумных мирных условий ускорит ее крах. Мирные условия, которые они и другие русофилы отстаивают, в действительности являются худшей версией Версальского договора, против которого они же сами решительно выступали 20 лет. Это мне смутно напоминает, как собака возвращается к своей, или, если быть в нашем случае более точным, к чужой блевотине. Но еще раз повторю, я не вижу, чтобы обычные британцы хотели чего-то подобного, и если прошлые войны способны хоть чему-то нас научить, то мы должны понимать, что наши солдаты могут вернуться домой прогермански настроенными. Последствия того факта, что простые британцы являются русофилами, но при этом не желают такого мира, которого требуют русские, еще не осознаны в полной мере, и журналисты левого толка избегают их обсуждать. Советское правительство сейчас откровенно пытается оказать влияние на британскую прессу. Как мне представляется, из-за очевидной усталости от войны и побуждения во что бы то ни стало поддержать Россию, рядовых британских граждан можно было бы склонить к одобрению несправедливого мира с Германией, но в этом случае, как уже бывало ранее, последовала бы быстрая реакция со стороны прогерманских сил.